Настя уже почти заснула, когда прямо над ее головой истошно заверещал телефон, стоящий рядом с диваном. Она решила подождать, пока Леша снимет трубку, но внезапно очнулась от дремоты и вспомнила, что его нет, и ближайшие 2 дня не будет. Он уехал в Жуковский, к родителям, потому что там находился институт, в котором он работал, и в котором должен защищаться его политически активный аспирант. «Аська, сколько можно висеть на телефоне?» — раздался в трубке возмущенный голос Юры Короткова. 2 часа не могу до тебя дозвониться». «Я ни с кем не разговаривала. Наверное, на линии что-то замкнуло». «А что за пожар?» «Пожар?» — громко фыркнул Коротков. «Не то словечко. Наводнение и землетрясение одновременно. Из больницы пропала карта Наташи Терехиной». «Как пропала?» — глупо спросила Настя, стряхивая из себя остатки дремоты. «А я знаю», — ответил он вопросом на вопрос, — «как все в нашем мире пропадает. Путем кражи, надо полагать. Но тут еще покопаться надо. Может, и отдал кто-нибудь за соответствующее вознаграждение. Короче, подруга, я с ног падаю. Утром поговорим, а ты пока подумай». Так повелось издавна. Получив любую новую информацию по делу, узнав какой-то факт, даже совершенно незначительный, сотрудники отдела Гордеева в первую очередь вываливали его перед Настей, настоятельно, хотя и вежливо, предлагая ей подумать и затем поделиться с ними готовыми выводами. Она с такой постановкой не спорила, ибо понимала, что в этом и состоит основная ее работа в отделе – аналитика, работа с информацией, обработка данных, начиная от огромных статистических массивов и кончая конкретными малюсенькими фактиками. «Хватит дурака валять», – сказала себе Настя, закутываясь в длинный махровый халат и перебираясь на кухню, где ей почему-то думалось легче и вообще было уютнее и комфортнее. Надо, наконец, взяться за доктора Волохова. Пусть объяснит, какое отношение он имеет к семье Терехиных, а заодно и расскажет, зачем похитителям могла понадобиться медицинская карта Наташи. Может, это прольет хоть какой-то свет на личность самих похитителей? Черт возьми, какая досада, что так вышло! Если бы мы могли знать заранее, хотя бы предполагать, что им может понадобиться карта, мы бы глаз с нее не спускали, оставили бы засаду, даже если бы пришлось бить кулаком об стену и топать ногами, но людей для этого нашли бы. И взяли бы охотников за картой теплыми и готовыми к употреблению. Она знала, что утром ей предстоит крайне неприятное объяснение с начальником. Ведь это она настаивала на том, чтобы не делать резких движений в отношении Валерия Васильевича Волохова, присмотреться к нему повнимательнее, в надежде, что он вступит в контакт с кем-нибудь, кто помогал ему в совершении 4, а то и 5 убийств. Если бы она не упиралась и не настаивала на своем, его бы уже взяли в оборот, и, вполне возможно, оперативники заранее были бы готовы к попытке выкрасть карту. Ведь он врач и обязательно должен знать, что же в этой карте написано такого, что представляет интерес для похитителей. Она, Анастасия Каменская, совершила очередную ошибку, и дай бог, чтобы за эту ошибку не пришлось расплачиваться никому, кроме нее самой. Приглашая к себе доктора медицинских наук Волохова, следователь Ольшанский был предельно вежлив и с удовлетворением отметил, что вызванный для допроса в качестве свидетеля Валерий Васильевич не выказывал ни малейших признаков ни удовольствия или раздражения. «Это по поводу гибели мужа моей пациентки?» — прямо с порога осведомился он. «И по этому поводу тоже», — уклончиво отозвался Константин Михайлович Ольшанский. «В первую очередь я хотел бы уточнить, где вы были в ночь с 14 на 15 июня?»